Глава 28. Враг. Леолия всматривалась в эти черты, такие ужасные в своей безжалостности, такие родные и любимые. Как могла она, слыша его слова, не слышать их? «Я не друг. Лучше бы тебе меня ненавидеть. Почему ты не сбежала от меня? Почему не спряталась так, чтобы я тебя не нашел?» Звучало в ее голове. Как она могла забыть, что герцог не лжет? Что у него не бывает пустых слов, сказанных просто так? Она всматривалась в черноту его глаз, чувствуя предсмертный ужас. Он не друг ей, он враг ей. Леолия закрыла глаза руками, чувствуя, что не в силах на него смотреть. Герцог подошел к жене, опустился на колено и обнял, притянув ее к себе. «Лео!» – прошептал тихо. «Ты убьешь меня?» – спросила она, всхлипнув. «Да». «Ты женился на мне, чтобы убить меня?» Слезы пробивались сквозь ресницы. «Да». Она отстранилась, глянула на мужа, но его лицо будто застыло. Брови сведены, губы сжаты. «Убийство Америса и моего отца входило в твои планы?» «Да». Леолия вздрогнула. «И ты убил их?» Прошептала, чувствуя, как холод заползает в сердце. «Нет». Она всхлипнула, совсем по-детски, и прижалась к нему. «Расскажи правду», прошептала, трепеща, как пойманная птичка. «Ты знаешь правду». «Расскажи о смерти моего отца». Эйдерт медленно выдохнул. «Он вышел из окна», произнес ровным, безжизненным голосом. «Может быть, Иннис повлиял. Король доверял ему. Но, может быть, Эстарм решил все сам». «А Америс? Ты знал, что в вине яд?» «Да». Она снова всхлипнула. Слезы потекли по щекам, по подбородку. И ей не хотелось их сдерживать. Зачем? Ничто больше не имело смысла. Ее медведь, ее муж, ее надежный тыл оказался врагом. «Это была моя ошибка, Лео», — тихо продолжал герцог, а затем аккуратно взял жену на руки, встал и бережно прижал к себе. «В вине был яд. Его никто не должен был выпить. Я предполагал предупредить о нем короля». «Чтобы вызвать у него страх, будто кто-то на него покушается, и папа обратился бы к тебе за помощью, как к защитнику?» «Да». Она изо всех сил ударила его кулаком в грудь. Он потерся носом о ее волосы. «Зачем?» – простонала девушка. «Почему меня ты хочешь убить?» Герцог не ответил, и она поняла, что спросила неправильно. Эйдерт не хотел ее убивать. Медведь попал в ловушку. Если он не убьет последнюю из рода Тейсголингов, то погибнет королевство и медвежий щит с ним. Вернее, не так. Сначала щит, а затем кровавые всадники прорвутся через медвежьи горы. У хранителя не было выбора. Изначально не было выбора. Поэтому он так отчаянно сопротивлялся своей любви к ней. Поэтому в их самые нежные мгновения ему было так плохо. Ведь он ни на миг не забывал о том, что должен будет сделать. «Когда?» – спросила Леолия, точно зная, что Эйдерт владеет ответом. «Сегодня утром, до восхода». Она обхватила его руками и, уткнувшись в шею, разрыдалась, а он гладил ее темные волосы. Бежать от него? Это вообще реально? Да и все то, что происходило с Элэсдейром и династией, следствие проклятия королевской крови. Все. Истощение, чума на юге, землетрясение на востоке, неурожаи, нашествие врагов, предательство двух щитов. И она, Леолия, проклятие и гибель своего королевства. Если она выживет, то все эти ни в чем не повинные люди умрут. Не цвет ее волос, а кровь-то из гола, текущая в ее жилах, губит все вокруг. И с этим ничего нельзя сделать. Леолия вспомнила, как Эйдерт сказал, что прочел все книги по магии, какие смог найти, и только теперь поняла, зачем он это сделал. Он искал, как можно избежать проклятия иным путем. А значит, даже ему не под силу ее спасти. Медведь мягко и нежно покачивал ее, баюкая, как ребенка. «У нас еще есть время», — шепнул ей на ухо. «Нет». Она отстранилась, положила руки ему на плечи. «Сделай это сейчас. Я не хочу ждать». Голос королевы прервался. Герцог кивнул, запрокинул ее лицо и поцеловал в губы. И Леолия ответила. Это был их самый горький поцелуй. «Не бойся», — шепнул он после. «Это не будет больно». Последняя милость палача. Смерть без боли. Леолия знала, он сможет. «Подожди», — остановила она. «Я хочу, чтобы это случилось там, где погиб мой отец». «Хорошо», — мягко согласился Эйдард. Он вынес ее на руках из берлоги. Уже оседланный мишка фыркал во дворе. Было темно и удивительно тихо. Шук, раненый кровавыми всадниками, спал. Герцог бережно посадил супругу в седло. Запрыгнул позади нее. Черный конь, все еще прихрамывая, двинулся на запретный остров. Закатный мост, соединяющий правый берег и остров, был уничтожен взрывом. А у Леолии не дошли руки до строительства нового или хотя бы временной переправы. Все равно ведь в дворцовых развалинах никто не жил больше. Меж тем, разрушения в жилой застройке требовали от королевы пристального внимания. Герцог направил коня прямо по гранитным ступенькам, спускающимся с набережной к реке. Мишка вошел в воду и поплыл. Леолии не хотелось думать о неизбежной смерти. У нее так мало времени оставалось и так много дел и забот. Она еще столько всего не успела. «Ты что-то узнала, Лоране?» – спросила королева, положив голову затылком медведю на плечо и бездумно глядя в переливающееся звездами небо. «Нет». «Как потом будешь отводить подозрения от себя? Как вообще обставишь мою смерть?» – деловито уточнила Леолия. Королева уже взяла себя в руки. «Не королевство для короля, а король для королевства». Повторяла она про себя слова отца и слова Эйда. «Выше подбородок, принцесса, и ни перед кем его не опускайте, даже перед смертью». Герцог не ответил. Она обернулась, стараясь в темноте разглядеть его лицо. Но он не смотрел на нее. Эйд никогда не отвечает на вопросы, на которые не хочет отвечать. С досадой подумала Леолия. Ей стало обидно, что вот она умирает, а он... И вдруг она поняла. «Ты убьешь меня и потом умрешь сам?» – спросила холодея. Он покосился на нее и снова прижал к себе вместо ответа. «Не смей!» – зашептала она. «Эйдард, ты должен выжить. Ты должен позаботиться о защите королевства, о медвежьем щите, о других щитах. Должен, понимаешь?» Он приглушенно зарычал. «Надо что-то решать с морским щитом», – заторопилась королева, глядя, как уверенно приближается противоположный берег. «Надо учесть опыт проникновения всадников через предателя. Нужно утвердить новую династию и не допустить гражданской войны. А еще персиковый султанат. Я так и не разобралась, какое участие султан принимал во всей этой истории и принимал ли вообще. То послание, оно ведь было не от Лорана, ты же понял? Поэтому и ворона, а не чайка». «И Юдард не сможет управлять золотым щитом без твоей поддержки. Он еще очень молод». Леолия боялась не успеть. Если бы она только знала раньше, что у нее так мало времени осталось. «Замолчи», — рыкнул герцог. Мишка встал на ноги и пошел на берег, расплескивая воду грудью. «Ну уж нет», — разозлилась королева. «Я скоро замолчу совсем, так что не закрывай мне рот. Слушай, это очень важно». Она почувствовала, как он стиснул кулаки. Слышала, как тяжело дышит, подавляя эмоции. Но Эйдард вновь разжал кулаки, притянул к себе Леолию, и девушка поразилась силе его самообладания. «Например, камень. Я могла пойти на развалины, и на меня упал камень. Да, согласна, глупо. Как бы я туда добралась? Ну а если это был какой-то всадник-одиночка, решивший мне отомстить за Калфуса?» «Лео!» – тихо простонал Эйдард. «Я не буду ни от кого ничего скрывать. Не надо ничего сочинять». «Хорошо», – вздохнула она. «Тогда просто сделай вид, что ты приехал завтра. Никто же не знает, что ты уже тут. Следствие упрется в тупик, и народ решит, что меня убил избавитель. Они остановились среди обгоревших камней. Лиолио замутило от мерзкого запаха гари и жареных тел. Эйдерт спешно и бережно снял ее с мишки. Королева тотчас обернулась, обняла его, притянула к себе и поцеловала. «Эйд!» – шепнула в самые губы. «Не обвиняй себя. Я знаю, что ты меня любишь и не хочешь моей смерти. И для меня это самое важное. Я понимаю, что ты должен это сделать, иначе погибнет и королевство, и твой щит». Она нежно провела пальцем по рубцу на его щеке. Эйдерт закрыл глаза и стиснул зубы. «Женщина, что ты сейчас делаешь?» А потом глянул на нее бездонными глазами. Она почувствовала, что тело его сотрясает дрожь. «Лео, что ты за человек? Ты знаешь, когда я начал привязываться к тебе? Когда ты пришла ко мне и заявила, что ненавидишь и презираешь, и не будешь моей женой. Ты стояла в моей берлоге и сверкала глазами, как сумасшедшая. Потом решила удрать с этим уродом. И мне пришлось тебя спасать и сражаться с послом другой страны. Я, твой враг, твой убийца, должен был постоянно тебя спасать. Мне пришлось сидеть у твоей постели, когда Алейда отравила тебя. Вытирать твой рот, менять тебе рубашки. Да, Лео, я солгал, что никто не видел твоего тела. Я кормил и поил тебя с ложечки. Ты таяла в моих руках, горела огнем. Ты не оставила мне возможности перестать тебя спасать». «А зачем ты это делал?» «Королевству нужен король. Без законного монарха страна бы погрузилась в хаос. Я не мог просто взять и заявить себя королем. Я лишь один из семерых. Это привело бы к междоусобице. И я не заметил, когда начал спасать тебя по иным мотивам». Лиолия вздохнула. Она понимала это. И сейчас больше, чем смерти, боялась за свое королевство. Что будет с ним? Положим, проклятие исчезнет. Но ведь нет законного наследника трона. Разве что муж королевы. Но ни она, ни ее супруг не были официально коронованы. Кому после смерти последнего представителя законной династии станут служить щиты? И не начнут ли они рвать власть из рук друг друга? Ведь они все равны. Вряд ли шелк согласится подчиняться горному щиту или наоборот. Да что там Неос? Лиолия даже в собственном старике дяде не была уверена. Перед ее мысленным взором пронеслись картины пожарищ и междоусобной бойни. «Все было так просто и так продумано, Лео. Ты становишься моей женой. Затем погибает твой отец», – тихо продолжал Эйдерт. Лиолия опустила глаза и увидела, что кулак мужа сжимается-разжимается. Должно быть, ему стоило огромных усилий сдерживать боль и ярость. Она вслушивалась в его охрипший голос. Было приятно, что ему больно. «Потом умирает король Америс. Его должны были хоронить под радостные крики народа, а не под слезы скорби. Уверен, Америс быстро бы справился с этой задачей. Затем королевой становишься ты. И в конце концов я оказываюсь вдовцом и беру ответственность за Элэсдейр на себя». «Да», – обрадовалась Лиолия. «Эйдерт все наладит. Ему можно отдать королевство. Он справится с остальными щитами. И, может быть, даже без войны». Она старалась не думать, что это будет уже без нее. «С принцем у меня вышла промашка. Но, король, ты убежала, и мне пришлось мчать за тобой, Лео. И я упустил короля. Что ты делаешь со мной, женщина моя?» «А зачем ты кричал на меня в карете?» – обиделась она. «А потом арестовал меня в моих проклятых покоях. Мне с лихвой хватило заточения в монастыре». «А что мне было делать, Лео?» – устало возразил он. «Я уже барахтался и не мог выбраться. Я плавился от твоего взгляда, от твоих прикосновений. Я попытался заставить тебя возненавидеть меня. Так было бы проще. Нельзя таким взглядом смотреть на мужчину». «Я ненавидела тебя!» – он хмыкнул. «Если бы». «Ты лжешь!» Эйдерт рассмеялся, хрипло и безнадежно. «Ты моя женщина, Лео. От этого понимания все внутри разламывается». «А когда ты это понял?» – тихонько поинтересовалась она, привстав на цыпочки и заглядывая в его лицо. Он промолчал. «Эйд, пожалуйста». «Когда мчался за тобой в эту Юдардову обитель?» Нехотя ответил он. «Когда рубил магический купол, наплевав на все последствия. И когда ты вышла ко мне из ворот, сама. Я был до безумия счастлив тогда, Лео, как мальчишка, и забыл обо всем». Эйд отвернулся и замолчал. А она смотрела на него и чувствовала, как за спиной вырастают крылья. Медведь проиграл, а она победила. Он убьет ее, но это не важно. Она все равно победила в этой схватке. «Мне показалось, или у тебя был меч?» – спросила тихо. «Не показалось». «Откуда?» Он повернулся и поднял левую руку. Сейчас его лицо казалось мертвой маской. Брови сведены, губы сошлись в прямую черту. В лучах луны Леолия увидела, как в его левой руке проявляется призрачный меч. Наливается светом, обретая материальность. Она завороженно смотрела, как засеребрилось острие. Протянула руку, желая потрогать и убедиться в его реальности. Но Эйдард резко отступил назад. «Нет, Лео, это меч медвежьих королей. Любой, в ком нет крови шумейсов, умрет, едва коснувшись этого меча». Она жалко и потерянно усмехнулась. «Я же все равно умру, Эйд. Мне можно». Меч потух. Эйдард побледнел. Глаза его расширились. Он шагнул и порывисто прижал Леолию к себе, судорожно зарывшись лицом в ее волосы. Девушка почувствовала дрожь его сильного тела. Так дрожит срубленная могучая сосна перед тем, как рухнуть. «Нет». Сиплый, тихий, яростный стон. «Что нет?» «Нет, я не могу. Прости меня», – прохрипел он. «Я не могу тебя убить. Ни ради королевства, ни ради моего щита». Леолия замерла в его объятиях. «Но ты же... Подожди, Эйдард, ты ехал сюда и...» «Да», – прошептал он, – «но не могу и не смогу. Никогда не смогу». Муж прижимал ее к себе, тяжело дыша, как после того боя с Калфусом. «Но тогда... тогда же все погибнут». Он не ответил. Это было счастье. Она – самое дорогое, что у него есть. Дороже столь любимого им медвежьего щита. Хотелось смеяться, кружиться, немедленно обхватить его и целовать, целовать. Она спасена. Его любовь сильнее долга. Выгорающие села, отчаянное ржание осиротевших коней, детский плач где-то в развалинах, колья, на которых скрючились мертвые тела. Отчаяние. По земле Элэсдейра ступают красные кони кровавых всадников. Мертвый Калфус победно ухмыляется. «Нет! Эйд!» «Тихо, тихо!» Леолия отстранилась от него, отступила на шаг, боясь, что он почувствует, как она дрожит. Эйд глянул на нее, молча, и она поняла. «Да, он действительно не сможет причинить ей вреда. Не потому, что передумал или нашел другой выход». Попыталась выровнять дыхание и сглотнуть спазм, застрявший в горле. «Поцелуй меня, пожалуйста», – прошептала, зажмурившись. И Эйдард наклонился и поцеловал ее холодные губы. Еще никогда Леолия не целовала мужа столь страстно. Ее сотрясала дрожь. Она подняла упавшие было руки и стала расстегивать пуговицы его камзола. «Здесь?» – спросил он удивленно. «Да». Эйд подался ей навстречу. Его руки скользнули по ее телу, снимая платье, освобождая от нижних юбок и обнажая кожу. Он целовал ее так, будто эти поцелуи могли снять проклятие. «Если я не умру, все погибнут», – думала Леолия, запрокидывая голову и выгибаясь навстречу его ласкам. «И он тоже. И все. Он знает это. И все равно не может убить меня». И от этих мыслей сердце ее расцветало, а душа становилась мужественней. Теперь, когда она уверена в его любви, она может все и не побоится ничего. «Моя!» — шептал муж, приподнявшись над ней и глядя на ее раскрасневшееся лицо. «Ты только моя!» Его ночь сошлась с ее ночью. Луна грозно сияла среди пробегающих туч, то ныряя в омут, то выныривая вновь. Остатки окон на обгоревших, обвалившихся стенах дворца с осуждением взирали на безумие их страсти. И когда муж упал рядом с Лиолей и бездумно взглянул в небо, она легла ему на грудь, вздымающуюся, как кузнечные меха, и заглянула в глаза. «Кому предназначен этот призрачный меч? И почему?» Он фыркнул, усмехнулся, скосил на нее черные глаза. «Женщина!» — проворчал. «Девочка!» Эйд достиг такой степени отчаяния, когда человек радуется каждой минуте перед неизбежной гибелью. И Лиолия вдруг подумала, что это отчаяние и есть подлинная свобода. От этикета, от условностей, от долга и гордости. Она настойчиво потянула прядь черных волос. «Ты поклялся никому не рассказывать об этом?» Он нежно растрепал ей волосы в ответ. Мира больше не было, времени не было. Только он и она. И он уже сделал свой выбор. «Меч способен преодолеть магию крови, но также способен разбить и медвежью», — пояснил мягко и стал наблюдать за мечущейся в тучах луной. «А у Элэсдейра есть магия?» «У древних королей была». Лиолия задумалась. «Покажи мне его еще раз», — попросила, замирая. «Нет», — ответил медведь. «Проклятие. Эйдард не менял своих решений». «А в этот раз изменишь», — разгневанно подумала Лиолия и стала покрывать нежными поцелуями его грудь. Он вздрогнул. «Почему ты не им убил Калфуса?» «Много чести». «Эйдард». Она села рядом и лукаво посмотрела на него. «Заберешь меня в свой щит? Мы будем оборонять твои крепости, и если погибнем, то оба разом. Ведь Элэсдейра не спасти». «Да». Медведь посмотрел на нее, и она увидела, как блестят его глаза. «То есть перспектива умереть вместе его воодушевляет?» «Ну нет, любимый, прости». Лиолия улыбнулась с простодушием маленькой девочки. «Тогда покажи мне этот меч. Всего один раз. Я хочу увидеть, что он сможет нас защитить от худшей участи, чем смерть. Мне будет не так страшно, Эйд. Я боюсь оказаться в плену у кровавых всадников. Покажи». Он снова посмотрел на нее долгим взглядом, и что-то дрогнуло в его лице. Как будто весна тронула заледеневшую реку. Сердце Лиолии растопило торжество. Эйд не смог ей отказать. Это смешно, но по-настоящему он никогда не мог отказывать ее просьбам. Герцог встал, вновь поднял левую руку. «Меч может появляться только при луне?» Хриплым шепотом поинтересовалась она, наблюдая, как древнее оружие обретает форму и металлически поблескивает в свете луны. «Нет, всегда». «Знаешь, когда ты скакал со мной из обители, я улыбалась, как счастливая дура». «Я тоже». Она взглянула на него с нежностью, решительно схватила обеими руками лунное острие, чувствуя, как тело тотчас пронзило невыносимая боль. Медведь отшвырнул жену, но было поздно. Меч мгновенно исчез. И герцог бросился на колени рядом с телом королевы, обнял ее и зарычал, прижимая к себе. Лиолия, замерев, увидела, что на глазах Эйдарда появились слезы. Она опустилась рядом и завороженно коснулась мокрой полоски на его щеке. «Пожалуйста, Лео!» – прошептал он. «Пожалуйста!» «Живи!» – прошептала она. «Спаси их!» Но он ее не слышал. Он смотрел на ее неподвижное тело, целовал его в отчаянии. Лиолия встала. Она поняла, что умерла. Шагнула в сторону и обнаружила, что тонкая серебристая веревочка связывает их руки. Навеки и на всю жизнь возникло в голове пение матери Альционы, и нет силы, что могла бы развязать этот узел. и нет лезвия, способного разрубить эту веревку. Ей очень хотелось сказать ему, что она жива, но Эйд не слышал ее. Он будто окаменел, застыл, и ее сердце разрывалось от боли, глядя на его боль. Сердце. Есть ли оно теперь у нее? Леолия огляделась и увидела замок. Не дворец, а именно замок. С высокими башнями, с обеими стенами, наружней и внутренней. Она увидела прекрасную златовласую женщину в богатом платье и короне. Та стояла на коленях и прижимала руку к щеке. А перед ней застыл страшный мужчина. Впрочем, ужасен он был не внешностью, ведь чертами лица походил на Эйдарда. Вот выражение глаз, в кривой ухмылке его горела ненависть. Мужчина наклонился и поднял лицо несчастной за подбородок. «Убить? Ну что ты, детка, у меня для тебя будет занятие поинтереснее». И провел пальцем по подбородку несчастной. Леолия почувствовала отчаяние, затопившее душу древней королевы. «Ты сделала неверный выбор, малышка. Ты выбрала его. А я ничего не прощаю, ты знаешь. Благодари любимого короля за то, что оказалось в моих руках. И его наследника». «Ненавижу», – прошептала Руэри, содрогаясь всем телом, и внезапно закричала. «Будь ты проклят, ты изгол!» Леолия вздрогнула. Прошло 200 лет, и все это время Тейсголинги жили на месте, где совершилось злодейство, где Руэри предала свое королевство, а ее король предал свою супругу. Златовласая королева обернулась и оказалась вдруг морщинистой седой старухой. Она пристально посмотрела на Леолию, подошла, все остальное исчезло, и замок, и герцог Юдарт. Старуха коснулась лица девушки рукой и вздохнула вдруг. «Спасибо», – прошептала тихо. «Вы спасли меня». «Отчего?» Леолия почувствовала, что дрожит. И это было странно, ведь у нее не было тела. «От царя ночи, проклинающий, уже проклят», – прошептала Руэри. 200 лет я мучилась, сжигаемая ненавистью. «Спасли? Но как?» «Вы отменили проклятие, совершив все наоборот. Он пожертвовал своим долгом ради твоей жизни, ради любви», – прошелестела Руэри. «Ты пожертвовала собой, спасая королевство. Проклятие уничтожено. Моя душа свободна. Я могу уйти». Старуха отвернулась, уходя. Леолия не поняла, куда – вверх или вперед. Руэри словно уменьшалась в размерах, с каждым шагом становясь моложе. «Подожди!» – крикнула девушка. «Руэри, а как же я? Куда идти мне?» Древняя королева обернулась. «Как хочешь!» – ответила она и вновь пошла. «Постой!» Но Руэри уже исчезла. Леолия вновь заозиралась, ничего не понимая. Стены и башни замка исчезли. Перед ней снова гнилыми зубами торчали развалины дворца. А среди них – Эйд, прижимающий к груди неподвижное тело. Серебристая веревочка все еще связывала ее душу с супругом. Леолия вздохнула и подошла к нему. Но сколько она ни шла, муж не становился ближе. И тогда она пустилась бегом. Ничего не изменилось. «Эйд!» – закричала Леолия в отчаянии. Медведь вздрогнул и обернулся к ней. Он услышал ее. И наваждение прекратилось. Леолия с размаху упала в свое тело. Вдохнула, закашляла и открыла глаза. «Эйд!» Голос не повиновался ей. Он был так бледен, что показался ей мертвым. Эйдард недоверчиво коснулся ее лица. Пальцы его дрожали. «Проклятья нет!» – зашептала она. «Его больше нет!» Герцог зарычал, как раненый медведь, и схватил ее за волосы, с яростью взглянув в глаза. «Никогда!» – проревел он. «Никогда не делай так больше, Лео!» И она счастливо ему улыбнулась. Эйд закрыл глаза, пытаясь вернуть себе самоконтроль. Но Лео обхватила его и принялась целовать это злое лицо. В губы, в брови, в нос, куда придется. «Эйд, «Эйд!» – шептала, захлебываясь радостью. И он снова дрогнул, прижал ее к себе крепко и нежно. «Никогда так не делай больше! Пожалуйста, я не хочу, чтобы ты обманывала меня!» «Медведцы не клянутся!» – фыркнула она, истерически счастливая. «А я медведица!» И они оба смеялись, как подростки, и целовались, как сумасшедшие.